Но все это не переубедило непоколебимого капитана. «Почтенные друзья мои», — сказал он, — «мой Густав далеко не новичок в этом деле и привык к опасным путешествиям в горах Богемии. А дороги в этих горах, не в обиду быть сказано тем стремнинам и ущельям, о которых упоминает мистер Ангюс, и всем ужасам, о которых предупреждает сэр Майлз, никогда не видавший их, могут поспорить с наихудшими дорогами в Европе. К тому же моя лошадь обладает прекрасным и общительным нравом, и хотя она не пьет вина, охотно разделяет со мной краюху хлеба и едва ли будет страдать от голода там, где можно будет достать сухарь или пресную лепешку. И чтобы покончить с этим делом, прошу вас, друзья мои, полюбоваться на походного коня сэра Дункана Кэмпбелла, который стоит тут в стойле перед нами, такой сытый и гладкий. А в ответ на высказанное вами беспокойство обо мне, я честью могу вас заверить, что во время нашего совместного путешествия мы с Густавом начнем страдать от голода не раньше, чем конь сэра Дункана и его ездок». С этими словами капитан наполнил большую меру овсом и подошел с ней к своему коню. Густав тихонько заржал, прядая ушами, и несколько раз ударил копытом о землю, словно желая показать, какая тесная дружба связывает его с хозяином. Он не прикоснулся к овсу, пока не ответил на ласку своего господина, лизнув ему руки и лицо. После такого обмена приветствиями конь усердно принялся за еду, с быстротой изобличавшей старую военную привычку. А Дальгетти, полюбовавшись минут пять своим боевым товарищем, произнес: «Да будет все это впрок твоему честному сердцу, мой Густав. А теперь я и сам пойду подкрепить свои силы перед походом». Затем он вышел из конюшни, предварительно поклонившись англичанину и Ангюсу Макколию. Оставшись одни, они некоторое время молча смотрели друг на друга, а потом разразились дружным хохотом. «Этот малый пройдет сквозь огонь и воду», — заявил сэр Майлз Масгрейв. «Я тоже так думаю», — отвечал Макколи, «особенно если ему удастся выскользнуть из рук Маккаллумора так же легко, как он выскользнул из наших». «Неужели вы думаете, — сказал англичанин, — что маркиз не сочтет нужным в лице капитана Дальгетти уважать законы цивилизованной войны?» «Не более, чем я счел бы нужным уважать распоряжение ковенантеров», — отвечал Макколи. «Но, однако, пойдем, мне пора вернуться к гостям».